Глава 13. Дарина. Отложив приборы и отодвинув тарелку, Стальнов поставил локти на стол, опустив голову на ладони. Его плечи начали подрагивать, а через несколько мгновений кухню огласил хохот. «Прости, Дарина!» От всей души смеялся Стальнов. «Не могу сдержаться!» И следует следующий взрыв смеха. «Это очень смешно!» «Очень рада!» — ядовито произнесла я. «Что вас забавляет унижение другого человека?» «Нет». Стальнов поднял на меня взгляд. «Я не об этом», — отмахнулся он. «Поступок отвратительный, согласен, но ты такая сейчас забавная, столько эмоций. У тебя даже щеки порозовели, и в глазах нет этой ужасной тоски». Хохотать он перестал, но улыбка не сходила с губ, а в глазах сверкали искорки смеха. И смотрел так мягко, как будто тепло. «Тебе нужно было выплеснуть эмоции?» Улыбаясь, продолжил Стальнов. «Ведь легче стало, правда?» «Извините». Я окончательно смутилась и опустила взгляд в пол. «Я не должна была вываливать это на вас. В некоторой степени я тебя спровоцировал», усмехнулся Стальнов. «И прекрати мне выкать. Уж после такого скандала мы обязаны перейти на «ты». Невозможный мужчина. Каждым своим поступком и словом сбивает меня. Стою наверняка красная, как рак вареный, и хлопаю глазами. Давно меня так не накрывало». «Садись», — кивает в сторону второго стула. «Ногу поджимаешь. Семён Петрович нас за это ругать будет». «Внимательный какой. Всё-то он замечает». «Сажусь». Вспышка прошла, внутри теперь какое-то опустошение. «Мы не перейдём к десерту, пока ты не поешь», — строго произносит Стальнов, но в глазах всё равно смешинки. Берусь за нож и вилку, и он одобрительно кивает. «Итак, проект ты тянула сама. Можешь рассказать подробнее, что входило в твои обязанности?» Стальнов давит на больную мозоль. Мне очень хотелось всё обсудить с кем-то, кому это интересно, и кто не будет ограничиваться скупым «молодец, но это же твоя обязанность». Он интересуется, спрашивает детали. Я рассказываю, как изучала рынок, придумывала концепт, подбирала персонал, оборудование и всё прочее. Основательный подход к делу. В голосе Стального одобрение. «С такими серьёзными навыками ты можешь раскрутить практически любой проект? Я всё же больше пиарщик». Отвечаю правду. Реклама каждого продукта, конечно, имеет свои особенности, основанные на свойствах продукта и предпочтениях аудитории, которые его нужно продемонстрировать, но базовые подходы общие. Не без специфики, но всё же... Дальше разговор продолжается уже без истерики с моей стороны. Я понимаю, что меня отпустило. Стальнов каким-то образом смог вскрыть все раны в моей душе, все обиды. Не думала, не подозревала, что там всего так много накопилось. Приятно послушать человека, который разбирается в своём деле. Удостаиваюсь даже похвалы от Стального. Не привыкла делать спустя рукава. Нужно либо делать свою работу хорошо, либо вообще не стоит браться. Отвечаю немного с вызовом. «Прекрасный настрой?» Стальнов снова улыбается. «Такой ты мне нравишься гораздо больше. Собранный, уверенный. Любое событие в нашей жизни – это опыт. И только от нас самих зависит, что мы из этого вынесем. Убьёт ли это нас или поможет двинуться вперёд?» «Я не собираюсь рыдать месяцами. Произношу и понимаю, что да, я сказала чистую правду. Рыдать и жалеть себя резко расхотелось. Стальнов либо волшебник, либо первоклассный психолог». «И правильно». В голосе мужчины проскальзывают злые нотки. «Никита Любавин точно не стоит твоих слёз». И расхожая фраза про полигамность мужчин – лишь прикрытие собственной слабости, неумение или нежелание держать штаны застёгнутыми. Вздрагиваю. Как не подавилась салатом, не знаю. Поднимаю ошарашенный взгляд на Стального. Значит, он слышал, по крайней мере, эту часть сообщений. Но почему грязь вынес Ник, а стыдно мне? «Чай, кофе?» Переводит тему Стальнов, а я не решаюсь её продолжить. «Зачем?» «Чай», отвечаю. Наша беседа вновь переходит на светский тон. Стальнов очень умный мужчина. Да другой бы и не построил такой сложный и успешный бизнес. Его интересно слушать. Он умеет рассказывать с юмором, остроумно и тонко шутить, порой едко, но не зло. И в какой-то момент я ловлю себя на том, что уже не просто улыбаюсь, а смеюсь. «Это невозможно», — выдыхаю, звонко смеясь. «Вадим, ты меня разыгрываешь». «Вовсе нет», — пожимает плечами. «Чистая правда. Иногда даже серьёзные бизнесмены творят глупости. Зато ты назвала меня по имени. А ещё у тебя красивая улыбка и завораживающий смех», — говорит вдруг очень серьёзно. И смеяться мне резко перехотелось. Холодок прошёлся по спине. Я теряюсь и не знаю, как реагировать. Не стоит волноваться. Его голос звучит успокаивающе. «Мне действительно приятно слышать твой смех. Делая вывод из твоих реакций, я полагаю, что этот...» Он делает паузу, будто подбирая слова. «Неприятный эпизод не сломил тебя, ты достойна большего». «Ну и вот как на это реагировать? Что говорить?» Стальнов же спокойно пьет чай, маленькой вилочкой аккуратно отламывает кусочки безумно вкусного пирожного. В его пальцах она смотрится просто игрушечной. Руки у него крупные, пропорциональные, ухоженные, но не холёные. Красивые мужские руки. Я знаю, что сильные, и теперь уверена, что надежные. Пока я в очередной раз пытаюсь собрать мысли в кучку и сказать хоть что-то, Вадим обращает взгляд на экран телефона. Кивнув, уходит из кухни, но быстро возвращается с небольшой коробкой, которую ставят на пол. «Твой ноутбук, документы и кое-какие вещи», — поясняет спокойно. «Но как вам удалось?» От шока я опять перехожу на «вы». «А кто бы мне помешал?» — спрашивает, выгибая бровь. «Действительно, зачем задавать глупый вопрос? Наверное, Ник не орёт на меня только потому, что не может дозвониться». «Может, еще что-то хочешь забрать?» — интересуется Стальнов. Задумываюсь на пару минут. «Нет», — отвечаю твердо. «Гори оно все огнем. Стальнов выгибает вопросительно бровь, и я спешу добавить. «В переносном смысле». Усмехается, хитро так, но ничего не говорит. Идет и наливает себе еще чаю. «Боже, надо быть осторожнее со словами. К сожалению, мне нужно заняться делами». Его тон вновь светский и любезный, будто и не было краткой вспышки некого хулиганства. «Извините, я вас сильно отвлекаю. Я прекрасно понимаю, сколько стоит минута времени такого человека, и мне неловко, что он тратит на меня столько времени. Наверняка там ждут его решений по многим вопросам, а я тут отвлекаю его всякими глупостями». «Дарина», — сказал, будто камнем придавил. «Прекрати извиняться за все подряд. Я делаю то, что считаю приоритетным на данный момент. И я бы с удовольствием обсудил с тобой еще что-нибудь интересное, это правда. Мое сожаление относится только к тому, что приходится прерывать нашу беседу, не более. И в очередной раз прошу, прекрати мне выкать. У тебя это прекрасно получалось во время твоей пламенной речи? Ну вот, только было успокоилось, как щеки снова начали краснеть. Проклятие всех рыжих и белокожих. Мне, наверное, еще долго будет стыдно за эту вспышку. Остальнов смотрит на меня так, что я заливаюсь краской, кажется, до кончиков пальцев на ногах. Взгляд темный, будто тягучий, изучающий. Кажется, что хочет проникнуть в самую душу. Мне даже дышать становится тяжело. Ощущение, что воздух на кухне стал вязким, каким-то наэлектризованным. Даже волоски на руках дыбом встали от побежавших мурашек. Несколько секунд. Странных, совершенно мне непонятных. Но морок рассеивает сам Стальнов, произнеся: «Отнести коробку в комнату?» «Что?» Суть вопроса не сразу доходит до меня. «А, нет, спасибо. Я лучше тут посижу». Согласно кивает, продолжив: «Если вдруг возникнут вопросы, я буду в кабинете». Допив чай, Стальнов уходит. А я, наконец-то, выдыхаю. Вот только не знаю, это от облегчения или от сожаления. Суток не прошло, как я здесь, но уже столько всего удивительного произошло. Совершенно посторонний человек оказывает мне поддержку, и с его стороны так много заботы. Это глупое растяжение, которое и внимания-то не стоит. Вытягиваю ногу в сторону и разглядываю эластичный бинт, которым наверняка правильно обмотана моя стопа. Странный навык для миллионера. Тоже поднимаюсь. Быстро собираю грязную посуду и отношу в раковину. Наверняка на этой навороченной кухне есть посудомойка за одним из фасадов. Вот уверена, что Стальнов сам посуду не моет. Даже хихикаю, представив, как магнат намыливает тарелки. «Боже, Дарина, от всех потрясений у тебя совсем мозги работать перестали. Всякая ерунда в голову лезет. Я бы и сама вымыла, только нужно где-то найти губку и средства для мытья. На идеальных поверхностях не стоит ничего. Надеюсь, Стальнов не будет против, что я тут немного похозяйничаю. За одним из фасадов нахожу посудомойку. Составляю посуду, таблетки тоже нашлись. Запустив помощницу, наливаю себе чаю и возвращаюсь за стол. Из коробки достаю ноутбук, там много всего хранится, но у меня острое желание все вычистить. Такое не прощают. А благодаря Стальнову мне больше не хочется просто лежать, накрывшись одеялом. Я стала воспринимать эту ситуацию с какой-то злостью. Запускаю ноутбук. На рабочем столе тут же отображается наша с Ником фотка. Мы в обнимку, оба улыбаемся. Снято на островах, красивый, очаровательный и такой гнилой внутри оказался. Первой сношу эту фотку, потом в корзину летят и множество других. Я даже их не пересматриваю, просто целыми пачками удаляю. Оттуда уже все сносится навсегда. Ради интереса пробую зайти на рабочий аккаунт. Заблокировано. Это уже не удивляет, лишь усмехаюсь. После того, как за моими вещами приехал с подручной Стального, Никита наверняка понял, что возвращаться я не собираюсь. Как вообще можно было подумать, что после всего я вернусь? Зная, что сейчас он целует меня, а после будет кувыркаться с Литой или кем-то еще. Если Лита устраивает такое, то меня нет. Подруги засыпают сообщениями. Нужно что-то ответить, и я пишу: все хорошо. Все действительно хорошо, я даже не вру. Потом снова заглядываю в коробку. С подручной Стального явно очень ответственный человек. Не знаю, что он сделал с Никитой, да и знать не хочу, но тут все бумаги из сейфа. Откладываю то, что мне нужно, а остальное... С мстительной улыбочкой, наслаждаясь процессом, рву каждый листик. Пусть маленькое, но все же неудобство для Никиты. «Жаль, что учетка уже заблочена», — мелькает мысль. «Кажется, теперь я понимаю девушек, которые мстят бывшим». Затем выбираю украшения, которые дарили родители или покупала сама. Их немного. Они сильно дешевле по цене того, что дарил Никита, но гораздо ценнее для меня. Перебираю дорогие украшения и задумываюсь, что с ними делать. Выкинуть? Все внутри против такого решения. А через минуту я улыбаюсь. Продать. Или сдать в ломбард. А деньги пустить на доброе дело. Да, это отличное решение. Пусть хоть кому-то хотя бы на минуточку этот металл принесет радость. Так незаметно подходит время ужина, который нам вновь доставляют. Стальнов явно удивляется, что я убрала со стола, но никак не комментирует. И в очередной раз удивляет меня. «Дарина, я предлагаю поехать со мной в Москву», — говорит спокойно. «Будто погоду обсуждаем». А у меня сердце пропускает удар. «Что это? Тонкий намек на то, что пришел час расплаты?» И сразу по спине бежит холодок страха. Все заверения оказались просто... словами? Ничего в этой жизни не бывает бесплатно.